Евангелие от Марка, из главы 12. И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес его оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился, и послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватившие его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послали, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схвативши его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей, и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставивши его, отошли. Сегодняшнее евангельское чтение, последнее в ряду седмичных чтений из Евангелия от Марка, содержит притчу о злых виноградарях. Некий человек насадил виноградник и обнес оградой, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. Блаженный Феофилакт Болгарский поясняет: виноградник означает иудейский народ, который насадил Господь, как и Моисей говорит: «Введи его и насади его на горе достояния твоего». Исход, 15 глава. Под оградой, разумеется, закон, не допускавший иудеев смешиваться с другими народами. Башня – это храм Иерусалимский. Точило – жертвенник, на котором проливалась жертвенная кровь. Виноградари – первосвященники, вожди и учителя народа. Удаление владыки виноградника означает долготерпение Божие, ибо Бог терпеливо ждал, какое действие произведет закон. «И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плоды из виноградника». Плоды, которых ожидал Бог от иудеев, дела благочестия и чистой веры. Слуги, посланные владыкой виноградника, это пророки, которых Бог посылал к своему народу. Они должны были найти в народе Божием высокие добродетели, достойные заботы владыки. Ибо, по слову пророка Исаии, что еще надлежало сделать для виноградника, чего владыка не сделал ему? Но пророки видели в народе, огражденном законом, языческое нечестие, а, обличая это, встречали упорство и ненависть. Виноградари, вожди и учителя народные, не могли представить плодов благочестия в народе, и, не желая признать ответственности своей за это, посланников Божиих предавали поруганию и убивали. Владыка послал сперва одного раба. То есть, как можно думать, говорит блаженный Феофилакт, пророков, бывших около времени Илии, например, Михея, которого убил уже пророк Сидекия, третья книга царств. Послал другого, которому пробили голову, говорится в притче. Можно относить это ко времени Осии и Исаии. Послал и третьего раба, что можно разуметь, продолжает толкователь, о пророках времен плена иудейского, например, о Данииле и Иезекииле. Напоследок послал к ним сына, говоря: «Постыдятся сына моего». «Сказал же это», — замечает блаженный Феофилакт, «не зная, что они сделают сыном его, но выражая то, чему надлежало быть, и что было возможно. Возможно было ему стыдиться и просить помилования в своих преступлениях. Но они предпринимают новое злодеяние. Злые делатели, зная, что это наследник виноградника, вывели его вон из виноградника и умертвили». Христос действительно был распят вне города. Зато господин виноградника, отец убиенного сына, или лучше сказать, замечает блаженный Феофилакт, сам убиенный сын, погубит делателей, предав их римлянам, а виноградник свой отдаст другим делателям, то есть апостолам. Новозаветная церковь наследовала Ветхозаветный, потому и к ней может относиться притча эта, а также и к каждому христианину. «Последнее для нас нужнее», — говорит святитель Феофан Затворник. Что здесь виноградник? Душа, получившая отпущение грехов, благодать возрождения, дар Святаго Духа, как залог вечного царства, ангела-хранителя. Кто делатели? Сознание и свобода. Они получают дары и дают обязательство возделывать их и плодоносить Господу. Кто послы от Господа? Совесть со страхом Божиим. Слово Божие, пастыри, которыми хочет Господь вразумить неисправных. Не хотящие исправиться не внемлют им. Иные гонят их и стараются заглушить их голос. Иные же и до того доходят, что и против самого Господа начинают враждовать, когда веру в Него отвергают. Конец известен, говорит святитель, злые зле погибнут. Спаситель напоминает пророчество псалмопевца о камне, отвергнутом строителями. «Камень есть сам Господь, строители – учителя народа иудейского», поясняет блаженный Феофилакт. Таким образом, тот, кем пренебрегли эти учителя и вожди, тот и сделался главой угла, соделавшись главой церкви. Ибо угол означает церковь, которая соединила иудеев и язычников, как угол сводит вместе две стены. Это от Господа есть дивно в очах наших. Ибо церковь основана апостолами, говорит евангелист Марк, при Господнем содействии и при подкреплении слова последующими знамениями и чудесами. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.